Глава 10. Здоровье. Город и болезни. Город не был здоровым местом ни для бедных, ни для богатых, поскольку опасность таилась там, откуда ее совсем не ждали. Пыль, проникавшая в портьеры, прятавшаяся в коврах, застилавших каждую комнату, забивалась в легкие, покрывала слизистую оболочку носа и рта. При всей своей вредности эта пыль была не так опасна, как пары, исходившие от стен, окрашенных пигментом на основе красного и белого свинца. Любой перепад температур, влажность приводили к тому, что частицы свинца проникали в организм. Яркие краски на бумажных обоях тоже производились на основе отравляющих веществ. Особенно опасным был зеленый цвет, для получения которого применялся мышьяк, а также лиловый, розовый, оттенки голубого и серого. Заболевшие люди уезжали к морю, и там, дыша чистым воздухом, действительно чувствовали себя лучше. Но, возвращаясь домой, заболевали опять. Они не подозревали, что и одежда также была окрашена красками, сделанными на мышьяке. В 1862 году в «Таймс» Дарвин опубликовал рекомендации доктора Лезаби, как можно определить, есть ли в одежде опасные яды. Каплю аммиака или нашатырного спирта капните на зеленые листья рисунка ваших обоев или платья. Если они станут голубыми, то это определит наличие мышьяка, с помощью которого зеленый цвет выделяется из меди. Первоначально эти рекомендации не воспринимались серьезно. В 1890 году женщин все еще настойчиво предупреждали об осторожности в отношении одежды, особенно нижнего белья, чулок и перчаток, объясняя, что яркие цвета не только менее гигиеничны, но и опасны для жизни. Известный лозунг «Красота требует жертв» в викторианское время звучал очень реалистично. Именно тогда предлагалось заменять массивные портьеры на окнах жалюзи или легкими шторами. Опасность была не только в пыли и в ядовитых испарениях со стен и одежды. Газ, использовавшийся для освещения и отопления, истощал и без того грязный воздух. Если картины помещали в комнате, освещавшейся газом, то их рекомендовалось вешать на веревке, а не на проволоке, потому что газ разъедал проволоку, и она ржавела. В магазинах, которые раньше домов стали использовать для освещения газ, с 1850 года стали перемещать газовые лампы из внутренних помещений на улицу под витрину, чтобы не пострадали вещи, выставленные для продажи. Другая опасность таилась в питьевой воде. В 1840 году от холеры умерло 16 тысяч англичан. В 1866 уже 20 тысяч. Эта болезнь считалась особенно страшной не только потому, что смерть косила целые улицы. Она была новой, завезенной из Индии. Первый случай был зарегистрирован в Ньюкасле в 1831 году. Никто не знал, как она возникает и почему распространяется с такой быстротой. Не было никакого лекарства, и никто не знал, как помочь беднягам. Считалось, что холера возникает от плохого воздуха, и этой же причиной объяснялась малярия. Кстати, эта точка зрения практически не изменилась со времен римского владычества в Британии. Именно римлянами была выстроена в Англии первая канализация 2000 лет назад, потому что они стремились освободиться от запаха, считавшегося с точки зрения медицины того времени опасным для здоровья. Дурной воздух они считали причиной всех бед, а не сами нечистоты. Для подобного заключения у лондонцев викторианского периода было еще больше оснований. Поскольку 24 тонны только лошадиного навоза ежедневно стекали в Темзу через каналы до того, как была выстроена закрытая канализационная система. Каждый, кто дышал этим воздухом, мог заболеть чем угодно. Но все же причина холеры была в другом. Первым в Лондоне, кто стал понимать, что инфекция таилась в грязной воде, был доктор Джон Сноу. Большинство заболевших умирало в течение нескольких дней, а некоторые – всего за сутки. Изучая предыдущие эпидемии холеры, он предположил, что раз первыми симптомами является диарея, причина должна заключаться в том, что человек перед этим проглотил. Если бы причиной был дурной воздух, то тогда бы первыми пострадали легкие. Джону Сноу пришлось доказывать свою теорию и многочисленными наблюдениями подтверждать ее. В 1854 году очередная эпидемия началась там, где он жил, в Сохо. За две недели умерло 500 человек. Составляя карту улиц, где заболели люди, он выявил эпицентр болезни. Обходя и расспрашивая больных, он заметил, что те, кто вместо воды пил пиво и эль, остались здоровы, а заболели только люди, бравшие воду из колонки на перекрестке. Джон Сноу немедленно приказал снять с этой колонки рычаг, качавший воду, и холера прекратилась сама собой. Оказывается, именно в этом месте канализационный канал дал течь, заражая питьевую воду. В переполненных городах любая инфекция распространялась мгновенно. Поэтому тиф, желтая лихорадка, оспа, холера уносили половину населения. Кроме того, нездоровая пища, недостаток витаминов способствовали распространению среди горожан цинги. У многих детей был рахит от недостатка солнечного света и плохого питания. Они часто не доживали до своего пятилетия. В бедных семьях, где родители работали с утра до вечера, причиной смертности часто был недогляд, отсутствие медицинского надзора и, главное, недостаток питания. Одна из четырех рожениц умирала от инфекции. Идея о применении противозачаточных средств осуждалась обществом, а аборты были вне закона.